그렇죠. 네. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. С нетерпением жду. Алло. Ну вот, такую важную информацию жду, а вы гарнитуру выключаете. Что ж такое-то? А, минуточку, пожалуйста. А, правильно, ой, какая прелесть. Ага, я ж жду важную информацию. А вы кто хоть? Ку-ку. Алло! Что за скромняшки-то там? Надежда Анатольевна, здравствуйте, вы? Ну, наконец-то разродились, да. Ой, давайте без эмоций, Надежда Анатольевна, Да по как же существу. без эмоций? Звонок. Заинтриговали меня с важной информацией. Да передо мной история переговоров с вами, Надежда Анатольевна. Не старайтесь, не надо. Да ладно, Представьтесь. прям серия, прям многосерийная такая, Ну, да? я в принципе смысла не вижу. До А, и свидания. поэтому вы... Здравствуйте. Привет. Компания «Имбала Финансы», специалист взыскания Петрова Николаевна, ведется запись разговора. Скажите, Екатерина Евгеньевна, с вами говорим? С нами, да. Это вы, да? Что с Мы. вами? Вы же одна. Нет, я, мы. Вы меня, пожалуйста, на вы называете. А У мы с вами меня, на вы, обращаемся. я Вам пупок фамилия. земли. Я пупок Фамилия земли. долг у вас, Екатерина Евгеньевна. 206 дней просрочка уже. Ничего 25 237 страшного. Это рублей. не Платишь? царское это дело Не нужно платить. перебивать, когда я говорю. Это я Послушайте. говорю. Я сказала молчать. Молчите, Екатерина Евгеньевна. Молчать, шавка. До 9 апреля отключите, не Молчать, входила шавка. оплата Закрыла произвести. рот, Платеж успокоит положила вас? трубку. Трубку положь. Женщина, вы сегодня не адекватно, что ли? Положь трубку. Разговаривать не умеешь с царской особой. Положи трубку. Город Москва. Молодец. Будем беседовать с вашими родителями. Упала, отжалась со разговором. своими, поговори родителями. Попросите Позорище родителей. Родителям вас стыдно за тебя. Сидит там, блин, с гарнитурой на башке. Люди маску носят. Не Сволочь стыдно? такая. Не стыдно? Это Не стыдно родителям брать твоим деньги? стыдно. Твоим родителям за тебя Екатерина стыдно. Евгеньевна, Ты поняла должны меня? Рот. вам перед вами. Закрыла Поставка рот. зафиксировала. До свидания. Бросила трубку. Алле. Здравствуйте. Инспектор Петров Олег Владимирович, компания «Верест», ведет запись разговоров. Ну, Ольга Владимировна, это вы? А что это вы фамилию не назвали? Обычно «Верест» всегда называют. Я вам назвал свою фамилию. Олег как-то там, не помню. Ну, еще раз. Петров Олег Владимирович. А, Петров. Ну, Ольга Владимировна, это вы? Ага, я. Звоню вам касаемо вашей просроченной задолженности, прочились вашего кредитора ПАО МТС Банка. По вашей кредитной карте МТС деньги Грейс. 12 500 рублей ваш долг на сегодняшний день. Вам необходимо решить с оплатой до 31 марта. Как вы собираетесь решать свой вопрос в ближайшее время? Я с вами это обсуждать не собираюсь. Вот, Гладиром, придется с нами обсуждать. Нет, не придется. Вы нарушили кредитный договор, ваш кредитор А вы вправе нарушили, передать то на есть не основании вы, 1005 статьи Гражданского МТС кодекса банк агентский договор. нарушен Ваше дело. 230, 9-ю, часть 1-ю. Чем он нарушил? Тем, что он меня не уведомил, что он вас привлек. Вас уведомили. Вы же проживаете Нет. по тому же адресу регистрации, А проспект каким Дружбы образом он Народа, меня дом уведомил? 54. Каким образом он меня уведомил? Письменно. Ну, как это письмо? С помощью смс-сообщений, телефонных переговоров, это голосовых никак не сообщений вас считается по уведомляют. закону. По закону Ольга по Почте Владимировна. России с уведомлением. Таким образом меня Ольга не Владимировна, то, уведомил. что если вы не получаете на почте свои Почему? письма... Я всегда, то есть когда мне приходит Все вопросы к итог, чтобы почте России. сказное У мне вас, письмо пришло, я Ольга всегда иду на почту и Владимировна. всегда получаю. Ольга От МТС Владимировна, банка мне вас ничего не уведомляли. приходило. Тогда дайте мне трек номер письма. Вы можете говорить все, что угодно. Дайте мне трек номер письма, я пойду его искать. Раз они отправляли, оно до меня не дошло. Значит, я его пойду искать на почту. Но для этого мне нужен трек номер письма. Дайте мне трек номер письма, чтобы я его могла найти. А что изменится из этого? То, что вы уведомление получите? У вас долг уменьшится. Когда я получу письмо, тогда мы с вами это обсудим. Ольга Владимировна, вы сами затягиваете. Я сказала все. Сами усугубляете свое положение. Я все сказала. Что вы сказали? Общаться придется рано или поздно. Вот когда получу письмо, только выбирать вам, с кем, судебными приставами или с вашим новым кредитором, которому подадут, возможно, ваш долг. Я все сказала, обсуждать, я с юристом, пока вы не доказали, то есть кредитор не доказал, что он привлек лицо третье, я с вами не собираюсь ничего. Я сказала все. Ольга Владимировна, можете со мной попрощаться и положить трубочку. Я все сказала. Вы получали письмо 18 февраля, дай было отправлено ваш адрес регистрации. Дай трек номер письма тогда. Ольга Владимировна, с вами на «ты» не переходил. Да какая разница? На «ты», на «вы»? Тут вообще что такой, значит, блин? Какая разница? Тут вообще звонилка какая-то. Цельный закон представитель вашего кредитора. Ты звонилка, о, представитель. Вы разговариваете. Мне никто нервничаете, не доказал. Наверное. Он, кредитор, мне не доказал, что привлек вас. Поэтому ты для меня никто. Звонилка, голос из трубки. Ольга Владимировна. Понятно? Разговаривать так будете с родственниками. Я вам советую. Я с тобой буду так разговаривать. С родственниками. Серьезно? Я уважительно так... разговариваю. А ты не заслужил передо мной уважения. Серьезно? Нет, не серьезно, блин. Ольга Владимировна, поймите, что ваш кредитор рано или поздно расторгнет с вами договор так, на стороне порядке, и вы будете общаться со судебными приставами. Молчи. Ольга Владимировна, затыкать будете своего мужа. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Скажите, а Светлана Викторовна, это вы? Это я. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Гушине Светлана Александровна. Мы следим за записью разговора. Что за задолженности ваши звонили? Компании «Честное слово». 232 дня просрочка, 37 532 рубля. Это сумма долга. Сегодня у вас есть последний день, чтобы оплатить самостоятельно. Какое время вы оплачиваете или уже оплатили? Завтра не самостоятельно буду оплачивать. Что? Вы говорите, последний день, чтобы самостоятельно оплатить. Правильно? Да, в добровольном так, порядке. Вот, а завтра будет не в добровольном. Вот я второй вариант выбираю. То есть вы дальше будете уклоняться? Буду, от ответственности, да. Вот и наглым образом так вот удерживать. Наглейшим, удерживать я бы деньги. Вот просто да, вот удерживать самым хамским, наглым таким вот. Меня самым слушаем, а не рабщением вот, вашу знаем. Абсолютно наглым образом я собираюсь право, все удерживать. Деньги. А вот я вот сама в себе взяла вот это право и удерживаю. Вот деньги. Сама себе дала такое право. А вы кто? И удерживаю. Светлана я. Вы кто, скажите? Я Светлана. И дала себе это право. Президент Российской Федерации. А зачем вы могли бы... Вы что, не могли заработать деньги? Не могла. Зачем вы обращались? Я их не люблю брать. Ну, а где? Зарабатывать я их не люблю. Я не зарабатываю, я их беру. А, то есть вы намеренно... Намеренно. Оформили, чтобы да, не да, да, да. Все вот прям специально пошла. Где вы проживаете? Чтобы... Там где вы же. Проживаете? Там же все. Там же, так где? Диктуйте мне свой адрес. Зачем? Он у вас перед адрес носом. Диктуйте. Он у вас перед носом. Адрес мне диктуйте. Он у вас перед носом. Вы как себя чувствуете? А вы как? Вы для чего деньги, кстати, брали? Чтобы тратить. Для чего деньги брали? Ну, вы на лечение брали деньги или что? Куда тратить? Нет, я купила там шубку себе, по-моему. Кого купили? Шубку, шубку. Шубу? Да, да. Ну, вы же ломбард нашли, куда вы будете шубу свою нет, продавать? Нет, конечно. Хрен я кому чего отдам. Я в ней буду ходить. Вы за 12 тысяч себе шубу купили? Ну, мне не хватало просто. А, вам не хватало? Да. Так, адрес ваш город... Где вы проживаете? Так, а где работаете? Нет, я же говорю, я только деньги беру и все, я их зарабатывать не люблю. Ну понятно. Светлана Викторовна, так как это идет нарушение законов Российской Федерации, да, удерживаете деньги кредиторам, будут отвечаться вышестоящие органы. Да. Хорошо, это какие? Стесняюсь спросить, вышестоящие, это значит какие? О, а вы не знаете даже этого? Да, не знаю, вот мне интересно. Вы даже не знаете. Значит, вы не знаете, раз вы так скрываете от меня такую информацию. Да что вы говорите? Да. Это, наверное, знаете, вы не знаете. Вам сказали, вы должны... А вы так брякаете, а сами не знаете, что брякаете. А на основании 230-го федерального закона, 253-го федерального закона о потребительском займе, а кредитору дают право направлять выезды. Ой, хорошо, а вот как органы, шикарно. Органы полиции, полицию, прям, так вот. И какая статья? Возможно, будет работать ваш районный участковый. Ой, прям районный, молча, да? Молча, да. Нет, молча даже слушайте тебя надо меня слушать. А то пошла ты нахрен. Бред несешь, тебя еще и слушать. Значит так, предупреждаю. Дебилки какая-то. Ой, прям, а я уже предупредила. Потому что, чтобы для них уже предупредила. Все, сидим, ждем участкового вместе с родственниками. Сидим, ждем, группы ждем, участкового ждем, Роспотребнадзор, санэпидемстанцию, там все ждем. Всех ждем. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да-да. Светлана Викторовна, верно? Верно. Компания МБА «Финанс», специалист Денис Саверин Сергей, найдется запись телефонного разговора. У вас микрофинансовая компания «СМС Финанс». Срок просрочки 235 дней. И сумма задолженности у вас 23 265 рублей. На данный момент кредитор идет вам на уступки и предлагает оплатить только часть, 20 тысяч рублей. Оставшаяся сумма задолженности у вас списывается, и ваш займ закрывается. Оплату нужно произвести до 31 марта включительно. Оплата поступает от вас? А я ему не верю. Что вы не верите? Кредиторы, что он мне... Когда брали денежные средства, вы верили? И когда что, тратили что, денежные средства, их, вы тоже что? Верили? Естественно, я их же в руках вот держала. Вот именно вы взяли и все. Вот. А этого я не вижу, чужие я не денежные верю средства. А это вы видите, что чужие денежные средства взяли, да, воспользовались, а отдавать не хотите, не да? Не хочу, да. А кто у вас в договоре написано, что если вы да не хотите, вы не отдадите, написано, да? Да, у вас там прям так и написано. Прям да. Для Светланы Викторовны отдельный договор, да? Только еще у нас там таких штук 20, наверное, человек. Да, что вы говорите? Да, прям лично, персонально. С намеренным уклонением, Светлана персонально Викторовна. Персонально, да, для нас разрабатывался договор. Два. Адрес, телефон прежний без изменений у вас? Нет, для нового кредитора? Для другой. Да, вообще? Что вы говорите? Да, да, да. Ну, давайте уточняйте номер. Да, прямо сейчас. Квартиры? А, еще даже не хотите. Нет, хорошо, да, лишний раз хорошо кредитор уведомится, что да, вы да намеренно уклоняетесь. Да, да. На последствиях я вас предупреждаю, дом будет продан по статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все уснешь там. Общаться не потеряйте свой, Светлана Викторовна, разговор. Запишите на лист, чтобы вы встречали Светлану Викторовну с текстом. У тебя это уже у вас, сил Светлана Викторовна, никаких не будет сил. Вся выбилась, когда в очередной там раз у вас кредитор вся своим придет, языком так болтает целый день. Вся выбилась из сил. Общаться? Радио. А? Ты работаешь радио. Будет требовать свои деньги, Светлана Ты какое Викторовна FM? И вы все продаете. Трындешь FM у тебя, и да? Арест имущества. Это у нас трындешь FM сейчас в эфире. Продавать, Светлана в эфире трындешь FM. Слушайте. Отказ и от оплаты с намеренным уклонением. Это вы будете слушать, Светлана Викторовна. Я вы будете слушать. Слушайте, и просто, какая, когда кредитор придет с деньгами, молчать, Светлана Викторовна. А просто FM отдавать деньги несет вашему кредитору, FM новому, Светлана Викторовна. Отказ от оплаты с намеренным уклонением. Нет, ожидайте. Я выпрямлением.